Маленькое тело феи было сбито, как шарик, однако она не загорелась. Это было только благодаря тому, что фея использовала морозный воздух, поэтому пламя от души огненного шипастого Рекса не повлияло на нее. Бам! Тело феи врезалось в обледеневшую землю и появилась большая яма. Однако фея вернулась и была очень разъяренной. Фея очень разозлилась на Хан Сеня, и быстро взмахивая крыльями, приближалась к нему. Хан Сень развернулся и приготовился убегать, ведь он только что использовал удар слона Рекса. Поэтому у юноши почти не осталось энергии и он не сможет отбиться от этого существа. Однако когда юноша увидел, что своим ударом не смог убить фею, то понял, что ему вообще не удастся ее уничтожить. Архангел преградила путь феи, и это дало Хан Сенью и Серебряной Лисице шанс сбежать в бамбуковые заросли. Парень понимал, что нет смысла оставаться на этом месте. Он хотел сейчас убежать, прийти в себя, восстановить силы, а потом снова попробовать сразиться с ней. К счастью, между ними появилась Архангел, которая не позволила фее преследовать Хан Сеня. Фея могла видеть только силуэт, который мчится среди бамбуковых стеблей, но вскоре и он исчез. Однако она не хотела сдаваться. Уклонившись от нескольких атак Архангела, фее удалось облететь противницу и последовать за парнем. Хан Сень не останавливался, он хотел как можно быстрее выбраться из этого места. Юноша добежал до окраины бамбуковых зарослей, к тому месту, где он недавно убивал жуков. Но неожиданно парень увидел фиолетового скорпиона с двойным хвостом. Он спокойно жевал бамбук и искал внутри жуков. «Почему в этот раз мне так не везет?» Хан Сень был очень расстроен. Глава 747. Убийство фиолетового скорпиона. Несмотря на то, что фея продолжала их преследовать, Хан Сень решил рискнуть и попробовать сбежать. Все-таки фиолетовый скорпион с двойным хвостом был лишь суперсуществом первого поколения в отличие от суперсущества второго поколения, которое жаждало его крови. Прежде всего Хан Сень хотел выбраться из подземных пещер. Хотя у него почти не осталось энергии, парень все равно должен был поддерживать активированный взломанный генный блок, чтобы убегать. Юноша очень надеялся, что скорпион просто не заметит его. Но леди удача не захотела ему улыбнуться. Фиолетовый скорпион сразу заметил Хан Сеня. Начав клацать клешнями, он, не раздумывая ни секунды, помчался к парню. Хан Сень стиснул зубы, а его сердце застучало быстрее. Юноша собрал всю свою силу, подпрыгнул в воздухе и развернулся, сделав два поворота. Он уклонился от клацающих клешней. После того, как молодой человек успешно избежал атаки, ему удалось пролететь над скорпионом, и Хан Сень тут же устремился к выходу. Пока он летел, то отозвал, а потом сразу же призвал Архангела, сказав ей встать перед скорпионом. Хан Сень надеялся, что она сможет хоть на какое-то время отвлечь скорпиона. Однако тот лишь захрипел и продолжил преследовать Хан Сеня. Его ноги и клешни двигались с большой скоростью. Казалось, что скорость бега существа не уступает скорости полета. Фея также уже был здесь. Она совершенно не обратила внимания на скорпиона. Миниатюрная девушка просто промчалась над ним и полностью сосредоточилась на погоне за Хан Сенем. «Сегодня ужасный день. Почему мне так не везет?» Сердце Хан Сеня бешено стучало и вскоре он увидел голубое небо и горы. Однако из пещеры выбрался не только Хан Сень, за ним тут же показались фея и фиолетовый скорпион. Он снова призвал Архангела, чтобы та попыталась отвлечь фею, а сам помчался к убежищу с желтыми камнями. К счастью, благодаря Архангелу, фея все-таки отстала от них и уже не смогла бы вовремя догнать. Но фиолетовый скорпион продолжал бежать по пятам. Своим хвостом ему удалось несколько раз ужалить Хан Сеня в ягодицы. К счастью, на нем была броня от души суперсущества Берсерка, и она хорошо защищала. Хотя скорпион смог пробить ее, но повреждение было незначительным. Хан Сень лишь немного вскрикнул от боли. Хвост скорпиона был невероятно острым, если бы не броня, то он смог бы насквозь пронзить все тело. Хан Сень был истощен, но у него не было времени, чтобы обращать на это внимание. Юноша продолжал бежать в сторону убежища, которое он недавно покинул. Вскоре он увидел его и это прибавило парню сил. Чжоу Юймэй 2 дня ждала возвращения Хан Сеня, но он никак не появлялся. Она была одновременно и сердитой на него, и чувствовала грусть, из-за того, что парня не было. «Сволочь, ублюдок, я не могу поверить, что он меня просто так оставил. Я ненавижу его и хочу, чтобы его сожрало существо». Чжоу Юймэй очень редко была в подобном состоянии. Она просто лежала на скамейке. Девушка очень много времени провела в одиночестве, а ее недолгое общение с Хан Сенем дало ей понять, что она очень боится снова остаться одна. Их встреча была настоящей удачей. Хотя характер у него был ужасный, но ей все равно нравилось его присутствие. По крайней мере, она больше не должна была находиться в одиночестве под палящими лучами солнца. Даже спорить с таким плохим парнем было веселей, чем быть в одиночестве и ждать своей смерти. Но хуже всего было то, что он ушел и не сказал ей ни слова. Когда девушка думала о том, что он даже не сказал ей «до свидания», ее глаза начинали краснеть. Когда она его проклинала, неожиданно, Чжо Юймэй увидела парня, который мчался в ее сторону на большой скорости. Девушка очень обрадовалась, но тут же выкрикнула: «Мистер мудак, я решила, что ты ушел навсегда. Что привело тебя обратно?» Хан Сень отозвал броню и, как ветер, приблизился к Чжо Юймэй. Он не стал ничего ей говорить. Вместо слов парень схватил ее за талию и понес в убежище. «Ты извращенец, отпусти меня!» Чжо Юймэй была смущена. Она пыталась вырваться и кричала: «Глянь, кто за мной гонится! Ты правда хочешь, чтобы я отпустил тебя и они тобой перекусили?» — небрежно ответил Хан Сень, продолжая бежать. После этого Чжо Юймэй взглянула назад и увидела фиолетового скорпиона с двойным хвостом, который преследовал Хан Сеня. Позади него была Архангел, однако девушка не увидела фею, так как она была слишком маленькой, а расстояние стало довольно большим. Но Чжо Юймэй поняла, что происходит. Ее лицо изменилось настолько быстро, как будто кто-то перевернул страницу. Теперь она закричала: «Старший брат, беги быстрее!» Когда скорпиону удавалось приблизиться к ним, он поднимал хвост и пытался ужалить. Сердце Чжо Юймэй каждый раз замирало, а после того, как они уклонялись, на ее глазах показывались слезинки, и девушка с облегчением вздыхала. Хан Сень ничего не ответил, он быстро оказался в убежище. Обернувшись, он увидел, что теперь за ними гонится лишь скорпион. Фея отстала. Она продолжала взмахивать крыльями, но остановилась возле ворот. Похоже, что фея чего-то опасалась. Увидев это, Хан Сень обрадовался. Если за ним будет гнаться только скорпион, то он сможет с ним справиться, и с таким преследователем он почти не опасался за свою жизнь. Хан Сень помчался на площадь и стал ждать. Он просто ждал, когда Архангел сама уничтожит фиолетового скорпиона. Мяу. Когда маленький Эрончу видел, что за Чжо Юймэй гонится скорпион, то злобно зашипел на него. Разозлившись, он бросился на существо. «Маленький Эрондж!» — взволнованно выкрикнула Чжо Юймэй. Хотя маленький Эрондж прыгнул на фиолетового скорпиона, но он был лишь детенышем. Скорпион тут же атаковал его своим хвостом. Двойным жалом он пронзил тело маленького Эрнджа. «Пожалуйста, спаси его! Маленький Эрондж не сможет сражаться со скорпионом. Всегда, когда мы его встречали, он начинал убегать». Чжо Юймэй начала плакать и умоляла Хан Сеня о помощи. Хан Сень не сделал ни шагу, но серебряная лисица начала сражаться за него. Она выпускала множество серебряных молний, которые били скорпиона в голову. Бам! Молния смогла поразить фиолетового скорпиона, и маленькому Эрнджу удалось вырваться. Затем кот вонзил зубы в один из хвостов скорпиона и громко зашипел. Скрючившись от боли, скорпион поднял второй хвост и прицелился им в голову маленькому Эрнджу. Серебряная лисица прыгнула к скорпиону и вонзилась ему во второй хвост, отчаянно пытаясь спасти жизнь маленькому Эрнджу. Когда появилась Архангел, она, после приказа Хан Сеня, направила свой меч в голову скорпиону. Голова существа тут же раскололась, и потекла зеленая жидкость. Хзззззззззша. От сильной боли фиолетовый скорпион начал издавать странные звуки. Он начал размахивать хвостами, пытаясь сбросить маленького Эрнджа и серебряную лисицу, которые вцепились в него своими зубами. Но скорпион ничего не мог сделать, они держались очень крепко и глубоко вонзили свои зубы в его плоть. Лицо Архангела было холодным, и она вновь подняла свой двуручный меч. Когда девушка опустила его, то смогла отрубить клешни, чтобы скорпион больше не пытался ими кого-то схватить. Клац! После этого Архангел начала беспрерывно ударять мечом по голове скорпиона, продолжая разбивать ее. Во время последней атаки Архангел схватила меч двумя руками и с силой вонзила его в голову скорпиона. В результате он оказался прибитым к земле. Агрр! Фиолетовый скорпион с двумя хвостами доживал свои последние мгновения. Он начал намного сильнее махать хвостами, благодаря чему сумел избавиться от маленького Эрнджа и серебряной лисицы. Затем он еще несколько раз дернулся и замер. Глава 748. Незавершенное строение. Услышав объявление, Хан Сень расстроился. Изначально он хотел дождаться, пока появится детеныш, но был вынужден убить его раньше. К сожалению, он не смог получить душу. Юноше досталась только жизненная эссенция, которая была бесполезной для него. Тело фиолетового скорпиона с двумя хвостами исчезло, а на его месте появилась фиолетовая жизненная эссенция. Однако возле нее появилось еще что-то. Это было фиолетовое яйцо размером с мячик для пинг-понга. Это очень удивило Хан Сеня. В этот момент он увидел, что серебряная лисица открыла рот и собиралась съесть это яйцо. Хан Сень тут же приказал архангелу схватить жадного питомца. Серебряная лисица, оказавшись в руках архангела, начала скулить и явно была разгневана. Однако она не атаковала, наверное, потому что знала силу ангелицы. Затем архангела принесла фиолетовое яйцо Хан Сеню и вернулась в его сознание. Серебряная лисица забралась на плечо к своему хозяину и с обожанием уставилась на него. Было похоже, что она попрошайничала. «Убирайся, ты и так съела сама весь нарцисс, это мое». Хан Сень не собирался отдавать питомцу фиолетовое яйцо и спрятал его в карман. Хан Сень хорошо знал серебряную лисицу. Изначально, когда они только встретились, она была очаровательной и элегантной. Но спустя время юноша понял, что ее пасть была жестокой, злобной и слюнявой машиной. Лисица могла съесть все, что ей понравится, и не оставить даже кусочка своему хозяину. Она вела себя очень мило только в том случае, если ей что-то было нужно от хозяина, но Хан Сень не собирался потакать лисице. Он считал, что у нее в желудке черная дыра, сколько бы она ни съела, питомица всегда хотела еще. Сердце Чжо Юймы было разбито, когда она взглянула на своего маленького Ранджа. Его дважды ужалили хвостом, и в этих местах раны начали становиться фиолетового цвета. Похоже, что раны были отравлены. Чжо Юймы начала нервничать, и на ее глазах выступили слезы. «Маленький Эрандж, не переживай, я постараюсь тебя спасти». Когда Чжо Юймы сказала, что позаботится о нем, по ее щекам сильно потекли слезы. Раны были очень глубокими и, казалось, что из них невозможно убрать весь яд. «Вполне возможно, что яд уже смог проникнуть во все органы маленького Эранджа. Я прошу, пожалуйста, телепортируйся в Альянс и принеси мне противоядие. Если ты это сделаешь, я сделаю все, что ты захочешь». Подбежав к Хан Сеню, Чжо Юймы начала умолять его. «Все-все», — переспросил Хан Сень, и на его губах появилась странная улыбка. Стиснув зубы, Чжо Юймы ответила: «Да, все, что захочешь». «Ладно, подожди секунду». Хан Сень начал рыться в своем рюкзаке. Затем он достал ручку, бумагу и составил контракт. После того, как он все написал, парень перед его Чжо Юймы и сказал: «Если ты действительно на такое согласна, то подпиши». «Это контракт на торговлю людьми?» — спросила Чжо Юймы, просматривая условия. С широко открытыми глазами она уставилась на Хан Сеня. «Если она подпишет это, то станет слугой Хан Сеня». Также там было прописано еще одно условие. «Если она подпишет, то будет вынуждена сделать так, чтобы маленький Эрандж подчинялся командам Хан Сеня. Это можно было назвать так: купи одну, а второй получи в подарок. Получается, что он получит двух новых слуг. Все зависит от тебя, ты можешь подписать, а можешь не подписывать. Но это единственный вариант», — небрежно ответил Хан Сень. Маленький Эрандж действительно выглядел ужасно, но он был суперсуществом второго поколения, поэтому, даже если котяра не получит противоядие, то все равно сможет сам поправиться. Однако Чжо Юймы об этом не знала. Она вообще мало что знала о суперсуществах. К тому же, на нее повлияло беспокойство о маленьком Рандже. Она очень сильно переживала, глядя на своего раненого питомца. «Мяу». Чжо Юймы взглянула на маленького Эрнаджа. Он выглядел слабым, и его было очень жаль. «Я подпишу». Чжо Юймы стиснула зубы и взяла ручку. Он очень много сделал для девушки, поэтому она не хотела, чтобы Эрандж страдал. Если бы не этот кот, который решил, что она его хозяйка, девушки давно не было бы в живых. Кроме того, маленький Эрандж оказался в таком состоянии из-за нее, так как хотела защитить ее от опасности. «Правильно». Хан Сень протянул руку, чтобы забрать контракт, но она отошла от парня. «Противоядие». Чжо Юймы протянула к Хан Сеню пустую руку. Он открыл свой рюкзак и положил ей на ладонь несколько бутылочек с противоядием. Сжав зубы, она отдала Хан Сеню контракт и побежала к маленькому Эранджу. Хан Сень остался доволен результатом и новым контрактом. Чжо Юймы и маленький Эрандж теперь принадлежали ему. Вернувшись в Альянс, он сможет заставить семью Чжоу заплатить ему много денег. Даже несмотря на то, что она была лишь дочерью члена совета, Родственники все равно захотели бы вернуть ее любой ценой. Но Хан Сень не собирался ничего делать с чужой Юймой. Вскоре он собирался покинуть это убежище и взять ее с собой. А подобный контракт он заключил для того, чтобы во время путешествия не возникало никаких конфликтов. Он сам будет принимать все решения и ему не нужно будет ничего ей объяснять. Если чужой Юймой будет вести себя хорошо, то после того, как они выберутся из черной пустыни, парень попрощается с ней. А если в будущем ему понадобится какая-то помощь, то он сможет к девушке обратиться. Хан Сень понимал, что если она покажет своего маленького Ранджа, то станет важным человеком, соответственно сделать из нее рабыню будет невозможно. Противоядие подействовало, спустя два дня в теле маленького Ранджа не осталось яда. Хан Сень нашел укромное место, вдали от всех, и попытался разрезать яйцо. Хан Сень еще ни разу не слышал о том, что возможно получить до 5 супер-очков, также не было сказано название этого существа. Яйцо было немного больше, чем зародыш, но существо внутри него еще не сформировалось. Но получение даже 1 супер-очка было лучше, чем ничего. Хан Сень приготовил его на костре, добавил немного специй, а потом съел. В теле Хан Сеня появились странные ощущения, казалось, что его клетки стали более энергичными. Он услышал объявление 4 раза. Соответственно, юноша собрал 4 супер-очка и теперь, в общей сложности, у него было 36 супер-очков гена. Пока маленький Эрандж восстанавливался, Хан Сень запасался необходимыми ресурсами. Он был готов покинуть убежище и собирался найти выход из этой черной пустыни. Последние несколько дней он внимательно пытался найти намеки на то, что фея была рядом. Однако ничего не было. Поэтому он решил, что маленькая смертоносная красавица вернулась в подземелье. Но спустя немного времени, после того как они вышли из убежища, фея появилась из ниоткуда. По взмаху крылышек посыпался снег, и она устремилась к Хан Сеню. Хан Сень даже не мог подумать, что фея окажется настолько злопамятной. Он ударил ее только 1 раз, но, тем не менее, фея до сих пор жаждала расплаты. Глава 749. Мошенник следующего поколения. Хан Сень ничего не мог сделать в этой ситуации, поэтому он вместе с Чжоу Юймой быстро вернулись в убежище. Хотя Архангел могла отвлекать фею, но питомица не могла ее победить, а значит это существо не даст им покоя на протяжении всего путешествия. Но путешествие было длинным, они не могли двигаться без остановок. К тому же, сейчас Хан Сень еще нес ответственность за жизнь Чжоу Юймы, поэтому он начал опасаться и за свою спутницу. Хан Сень решил вернуться в убежище, чтобы составить план убийства феи или придумать, как избавиться от ее преследования. Если они не смогут это сделать, то никогда не выберутся отсюда. Спустя пару дней Хан Сень придумал несколько способов, как избавиться от феи. Но если и в этот раз парень не сможет ее убить, то эта маленькая мерзавка точно не отстанет от них. Неужели это существо будет сражаться до тех пор, пока не убьет меня или не умрет само? Хан Сень задумался над ситуацией. К счастью, фея не решалась войти в убежище. Поэтому парень решил остаться здесь еще на некоторое время, чтобы посмотреть, не уйдет ли она. Как бы фея не презирала Хан Сеня, но она не могла вечно находиться здесь. Однако оставаться все время в убежище не имело смысла. Хан Сень телепортировался в Альянс и решил изучить записи, которые забрал у умершего мужчины. Он хотел найти какую-нибудь информацию о кровавом пульсе. Ранее Хан Сень уже видел кровавый пульс кровавого легиона, но это было не больше, чем религиозная доктрина, в которой были заключены лишь знания и мифология. Он никогда не слышал, что в этом есть какие-то обучающие навыки. Кровавый пульс, который был у него в руках, был совершенно другим. Что это может значить? Некоторое время Хан Сень пытался найти ответы на свои вопросы, но в результате решил поговорить с Цинь Сюань. Он хотел узнать, действительно ли в секретной службе в команде номер 7 был Цинь Хуайчжинь. Хан Сень все же решился ей позвонить. «Капитан Цинь, я помню, что ты когда-то говорила мне о том, что человек из твоей семьи работал в секретной службе, верно?» «И что?» После вопроса Хан Сень, Цинь Сюань стала смущенной. «Я недавно услышал о человеке Цинь Хуайчжинь, это он?» — спросил Хан Сень. Цинь Сюань кивнула и ответила: «Да, в нашей семье был человек по имени Цинь Хуайчжинь. От кого ты о нем узнал, и почему о нем говорили?» «По пути в убежище синего кристалла я встретил старика, который рассказал, что был другом Цинь Хуайчжиня, и они вместе путешествовали с ним во втором святилище бога. Он сказал, что последний раз встречался с ним – когда вместе ходили в черную пустыню. После этого старик больше ничего о нем не слышал, поэтому решил, что, возможно, он погиб в этом месте. «Я просто решил, что должен тебе об этом рассказать, вот и все», — ответил Хан Синь. Цинь Сюань рассмеялась и сказала: «Похоже, что тебе рассказали какую-то сказку. У нас в семье был Цинь Хуайчжинь, но он был членом секретной службы, в команде номер 7. Он один из первых посещал святилище Бога, но он умер вскоре после возвращения в Альянс. Как он мог умереть в святилище? И как он мог быть во втором святилище Бога? Тогда они только узнали о существовании нового мира. Когда он был жив, то еще никто не знал, что в святилище Бога есть разные уровни». Хан Синь на мгновение замер, так как не подумал об этом, когда придумывал историю. Цинь Хуайчжинь телепортировался в святилище вскоре после того, как его обнаружили, поэтому он действительно еще не мог знать о различных уровнях. Но даже если бы они знали, то еще не успели бы разобраться, в чем именно отличие, и, соответственно, он не мог долго находиться во втором святилище Бога. Возвращаясь из святилища, люди умирали один за другим. Они больше не телепортировались в святилище и поэтому не могли там умереть. Особенно они не могли вернуться во второе святилище Бога. В итоге, у Хан Сеня появилось еще больше вопросов. Если этот мужчина не был Цинь Хуайчжинем, то кем он был? И почему у него было разрешение на работу на имя Цинь Хуайчжиня? Хм, тогда, похоже, меня обманули. Извини. Потом Хан Сень начал кашлять. «Неважно, а где ты сейчас?» Улыбнувшись, спросила Цинь Сюань. Она не стала больше ничего об этом расспрашивать. «Я все еще в черной пустыне», — Хан Сень не решился сказать, что нашел тело этого мужчины. Если он действительно не был Цинь Хуайчжинем, то Сень только смутил бы Цинь Сюань этими данными. Поговорив с Цинь Сюань, Хан Сень оказался в еще более запутанной ситуации. Идентифицировать этого человека было бы очень трудно, а разобраться в ситуации, которая там действительно произошла, было еще трудней. Но Хан Сень не был человеком, который любой ценой хотел узнать правду. Если загадка оказывалась очень сложной, то он скорее отложит ее решение, чем продолжит искать отгадку. Хан Сень не планировал изучать кровавый пульс. У него была сутра Дун Сюань, которая была одной из лучших цигун. Он не хотел тратить свое время на изучение чего-то нового, которое, к тому же, могло и не принести значимых результатов. Хан Сень начал исследовать кровавый импульс, чтобы понять, было ли там что-то ценное или нет. Но после внимательного прочтения он понял, что кровавый пульс был более глубокий, чем нефритовая кожа. Он смог завершить только первый уровень нефритовой кожи, хотя в ней всего было 9, а в сутре Дун Сюань было 10 уровней. В кровавом пульсе также было 10 уровней, что ставило ее на один уровень с сутрой Дун Сюань. В результате исследования Хан Сень обнаружил одну функцию кровавого пульса, которая выглядела поразительной. Практикуя кровавый пульс, вы можете значительно увеличить свою силу. Силу, которую вы приобретете, может находиться на генетическом уровне, то есть некоторые возможности могут передаваться вашим детям при рождении. Если проще, то практикуя кровавый пульс, все достижения остаются в генетическом коде. Следующее ваше поколение получит определенную силу. Это было страшной вещью. Технологии достигли больших высот, люди могли изменять гены и излечиваться от генетических болезней, которые передавались из поколения в поколение. Но передача определенных достижений своим детям была невозможна. По крайней мере, так считали. Человеческие гены изменялись после нескольких поколений или даже десятки поколений, и это называли эволюцией. Такая эволюция была довольно медленной, но результаты стало легче замечать после открытия святилищ Бога. Каждое новое поколение, оказывающееся в святилище Бога, обладало более высоким уровнем физической силы. Однако такое изменение не было массовым, и различия становились заметными только через несколько поколений. Поэтому то, что с помощью кровавого пульса вы могли преподнести своим детям такой подарок, казалось шокирующим. Подобная сила была страшнее, чем модификация генов. Наследников, которые получили такое, можно было считать своеобразными мошенниками. Если с самого рождения у людей будет такое преимущество, то это станет большим вкладом для дальнейшего развития. Такие люди будут на несколько шагов впереди по сравнению со своими сверстниками. Глава 750. Реликвии. В тексте, который читал Хан Сень, было сказано, что для начала практики кровавого пульса требовались реликвии кровавого пульса. Когда они будут у вас, то только тогда вы сможете начать практиковать. Без одной из таких реликвий ваша практика будет пустой тратой времени. Хан Сень начал искать информацию о Красном Легионе и обнаружил упоминание о реликвиях кровавого пульса. Но никто не знал, что это. Единственное, что было сказано, что эти реликвии были дарами, которые преподнесли людям кровавые боги. Как правило, они передавались из поколения в поколение ярыми последователями Кровавого Легиона. Посторонние не знали о них, их никогда не видели даже те, кто занимал низкие позиции в Кровавом Легионе. Они принадлежали только высокопоставленным членам Кровавого Легиона. Хотя Хан Сень очень хотел помочь своим будущим детям, но он понятия не имел, где можно достать эти реликвии. И если честно, то парень даже не был уверен, что написанное здесь было правдой. Он даже считал, что это вряд ли могло быть правдой. Приняв душ, Хан Сень решил поесть. В это время послышался стук в дверь. Это была Джи Янран. «Мой капитан, как ты нашла время, чтобы навестить меня в моей маленькой комнатке?» — шутливо спросил Хан Сень. Но Джи Янран выглядела не так, как обычно. Похоже, у нее не было настроения шутить. Девушка необычно посмотрела на Хан Сеня. Казалось, что она хотела что-то ему сказать, но почему-то не могла решиться. «Янран, что случилось?» Хан Сень очень редко видел свою девушку в таком состоянии, поэтому начал беспокоиться. Парень быстро взял ее за руку и притянул к себе. «Детка, что случилось? Не пугай меня!» Хан Сень начал паниковать. Он еще не видел такого выражения на лице Джи Янран. Джи Янран сжала зубы, затем повернулась и сказала тихим и напряженным голосом: «Мой дедушка хочет тебя увидеть». Казалось, что кто-то убавил звук, так как после этих слов ее голос стал неслышным, а щеки начали пылать. «Твой дедушка, зачем он хочет меня увидеть?» Хан Сень был удивлен. «Не знаю, но если ты не хочешь, то ничего страшного. Если так, я пошла». Сказав это, Джи Янран быстро убежала и даже не оглянулась. Хан Сень смотрел ей вслед. Он даже не успел понять, что только что произошло. Что происходит? Почему ее дедушка хочет встретиться со мной? Он один из немногих полубогов. Зачем ему со мной встречаться? Может, это из-за жизненной эссенции или архангела? Хан Сень думал об этом и пытался догнать Джи Янран. Но она оказалась очень быстрой и свернула в коридор. «Мне очень жаль, Джи Янран, что она связалась с таким придурком, как ты», — сказала Анне, которая стояла возле двери и холодно уставилась на Хан Сеня. «Что это значит?» Нахмурившись, Хан Сень взглянул на Анне. «Что это значит? Ты не понимаешь, что это значит. Ты – мужчина. Она – прекрасная леди. Она долгое время провела с тобой. Ты должен был сделать ей предложение. Как она все должна объяснять своей семье?» — холодно объяснила Анне. У Хан Сеня покраснело лицо. Он открыл рот, собираясь что-то сказать, но так и не смог ничего произнести. «Или ты хочешь, чтобы леди сделала тебе предложение?» — также холодно спросила Анне. «Ее дедушка хочет поговорить со мной о предложении?» Хан Сень был шокирован. Он еще никогда о таком ни с кем не говорил. «Обсуждать предложение с ним? Он тебя убьет!» Анне посмотрела на Хан Сеня, как на идиота. «Сестра Анне, ты же знаешь, что у меня нет опыта в подобных вещах. Может, ты можешь дать мне несколько советов? Если ты согласишься, то я отплачу за твою доброту». Хан Сень начал умолять Анне, так как действительно ничего толком об этом не знал. Анне стала более спокойной, но все равно ответила холодно. «Если ты и дальше будешь с Джи Янран без каких-либо обязательств, то тебя возненавидят не только старики. Даже я возненавижу тебя. Если ты и дальше хочешь быть с Джи Янран, то вы должны хотя бы помолвиться. Ее семья оценит этот поступок. Ты хоть когда-нибудь задумывался о том, какое она испытывает давление, будучи с тобой? Тем более, если принять в расчет положение ее семьи. Это моя небрежность», — быстро ответил Хан Сень. «Старик Джи очень любит своих детей, и он поклонник старых традиций. Если ты с ним встретишься, то должен сам заговорить о предложении. Если будешь нести чушь, то он тебя убьет». Анни на секунду замолчала, а потом продолжила: «Но до этого ты должен сделать предложение Джи Янран. Если ты не собираешься этого делать, то тебе не стоит показываться на глаза ее семье». После этих слов Анни развернулась и ушла, больше не обращая внимания на Хан Сеня. Хан Сень весь вспотел. Все это время он был свободным и спокойным рядом с Джи Янран. Он никогда серьезно не задумывался о будущем и не думал, как все будет. Нет, конечно, он задумывался об этом, но считал, что еще слишком рано. Единственное, на что парень обращал внимание, это на давление, которое могла оказать ее семья на его девушку. «Это я во всем виноват». Хан Сень начал себя винить. Он действительно хотел быть с Джи Ян Ран. Хотя вокруг было много красивых девушек, но найти ту, с которой было бы хорошо и в тишине, было довольно сложно. Иногда можно было увидеть только взгляд или незначительное движение, чтобы догадаться, чего хочет вторая половинка. Хан Сень очень любил Джи Ян Ран и знал, что она также любит его. В этом не было ничего плохого. Он был полностью уверен, что хочет жениться на этой девушке. Даже если семья Джи будет против, он все равно найдет способ, как это сделать. «Хаем, она очень хорошая. Я должен сделать ей предложение и не позволить, чтобы кто-то увел Ян Ран у меня». Хан Сень дотронулся до подбородка и начал думать, как лучше сделать предложение. Но на этот брак должны были быть согласны не только они, должны были согласиться их семьи. Хан Сень должен был поговорить с Лао Сулан. Хан Сень не знал, как ему лучше сделать, поэтому позвонил своей матери. Он рассказал о том, что хочет обручиться с Джи Ян Ран. Хан Сень иногда рассказывал ей о своей девушке, поэтому этот разговор не был неожиданным. Однако, услышав слова своего сына, она замолчала. Спустя время она спокойно спросила: «Ты уверен, что это именно та женщина?» «Да, я хочу на ней жениться», — уверенно ответил Хан Сень. «Тогда назначь время и дату встречи с ее родителями, и вы все обсудите», — с улыбкой сказала Лао Сулан. «Спасибо, мама». Хан Сень был очень рад. Хотя Лао Сулан и Джи Ян Ран еще никогда не встречались, но мама все равно быстро согласилась. Она была понимающей женщиной. Глава 751. Предложение. Для Хан Сеня сделать предложение было очень сложно. Убивать суперсуществ казалось намного легче, в охоте у него уже был опыт, в отличие от брачных обязанностей и ответственности. Предложение — Хан Сень ввел это слово в Скайните. В итоге он увидел миллиард результатов с этим словом. От всевозможных методов у Хан Сеня начали разбегаться глаза. Было очень много различных вариантов, и все казались оригинальными и романтичными. Во многие из них он никогда не повторил бы. Парень провел много времени за прочтением различных способов и, в итоге, нашел тот, который ему очень понравился. Он заказал кольцо и пока ждал доставки, начал обдумывать план. На следующий день Хан Сень отправился в кабинет Джи Ян Ран. «Малышка, хочешь со мной сегодня поужинать? Я хочу тебя угостить, да и сам приготовлю», — предложил Хан Сень и подмигнул. «Конечно», — ответила Джи Ян Ран, не отвлекаясь от своей работы. Она не знала, что Анне все рассказала, поэтому ничего не заподозрила. Они часто вместе ели. На ужине в кафетериях было много людей, поэтому не было никакой романтики, и они часто отправлялись есть в комнату. «Приходи пораньше, я буду тебя ждать», — после ее ответа сказал Хан Сень. Затем он вернулся к себе в комнату и начал готовиться. План Хан Сеня был простым. Он собирался испечь несколько пирожных и хотел в одно из них положить кольцо. Когда Джи Ян Ран найдет кольцо, он сделает ей предложение. Способ был простым, но очаровательным. Они все еще находились на базе, поэтому не хотел привлекать внимание многих людей. К вечеру он накрыл стол. Как только Сень все закончил, пришла его девушка. Она, как обычно, села на диван и ждала, пока юноша закончит с готовкой. «Я испек несколько пирожных. Ты должна их попробовать». Хан Сень принес несколько пирожных, которые уже были готовы. Чтобы они лучше выглядели, парень сделал их различной формы. Пирожные были в виде животных, цветка и сердца. Кольцо было спрятано в сердце. На подносе, который он ей принес, пирожное в виде сердца стояло ближе всего. Он хотел подтолкнуть Ян Ран, чтобы она сразу его выбрала. «Это так мило. Я даже не думала, что ты можешь сделать что-то подобное», — радостно сказала Джи Ян Ран и взяла пирожное в виде кролика. «Ты еще о многом не знаешь, на что я способен. Но в будущем, уверен, что у тебя будет возможность обо всем узнать». Хан Сень ничего не сказал по поводу того, что она взяла другое пирожное. Он знал, что девушка любит такие пирожные, поэтому был уверен, что она сможет съесть не одно. «Это хорошо», — Джи Ян Ран съела первое и начала облизывать пальцы, что доказывало ее наслаждение угощением. Затем она вытянула руку и взяла следующее. «Эта черепаха очень привлекательная». Она снова не выбрала сердце. «Да, верно», — ответил Хан Сень, но его радостное настроение от ожидания немного уменьшилось. «Чего ты стоишь возле меня и так смотришь? Почему ты не вернешься на кухню и не доготовишь ужин?» Джи Ян Ран странным взглядом посмотрела на Хан Сеня. «Я хочу, чтобы ты попробовала каждое пирожное», — улыбнувшись, ответил Хан Сень. «Они очень сладкие и нежные. Я хочу, чтобы ты и дальше их делал», — ответила Джи Ян Ран и откусила кусочек. «И?» — спросил Хан Сень. «Это все. Иди и доделай ужин. Когда мы закончим, мне нужно вернуться к работе», — ответила девушка. По ее тону было понятно, что Ян Ран спешит. Хан Сень не хотел ничего портить и очень хотел, чтобы кольцо стало настоящим сюрпризом. Ощущая небольшое разочарование, он вернулся на кухню. Парень подумал: «Я действительно неопытен. Зачем я сделал столько пирожных? Мне нужно было сделать всего два». Но было уже слишком поздно сожалеть. Находясь на кухне, он активировал взломанных генный блок, чтобы наблюдать за Джи Ян Ран. Когда она обнаружит кольцо, то сразу должна подбежать к нему. Съев второе, она потянулась за следующим. Все-таки она очень любила такие пирожные. Джи Ян Ран съедала одно за два укуса и могла съесть довольно много. В этот раз она не стала выбирать следующее. Вместо этого она взяла книгу и начала читать. Не глядя, она потянулась за следующим. «Сердце, сердце, сердце, возьми его». «Нет». Хан Сень молился, чтобы она его выбрала, так как не мог больше ждать. Юноша пытался мысленно заставить ее выбрать сердце, но девушка взяла цветок. Джи Ян Ран быстро проглотила и его, а затем снова потянулась к подносу. Хан Сень сжал кулаки и ждал. В этот раз он очень хотел, чтобы она последовала его мыслям. Но девушка снова не выбрала сердце. Бам! Хан Сень стукнул по раковине, его сердце разрывалось. Он подумал: «Все неправильно. Почему она до сих пор его не выбрала? Что ты там делаешь?» Услышав шум, спросила Джи Ян Ран. «Ничего. Продолжай есть, моя любовь». После удара кулаком, он начал сомневаться, что все будет так, как он планировал. Он приготовил 8 пирожных, если она в ближайшее время не выберет нужное, то наестся, так и не добравшись до сердца. Хан Сеню захотелось себя ударить. Он сам не мог понять, зачем решил сделать целых 8 штук. «Мне стоит поучиться на своей ошибке и в следующий раз сделать лучше», — Хан Сень задумался и решил, что не стоит откладывать предложение до следующего раза. Если он так сделает, то ситуация может ухудшиться. Находясь на кухне, он начал очень нервничать и не переставал наблюдать за тем, как ест Джи Ян Ран. Он не мог придумать, как исправить ситуацию. После того, как она доела очередное пирожное, Хан Сень подбежал к ней и сам поднял пирожное в виде сердца. У него не было другого выбора. Он должен был так поступить. «Я не могу. Я очень наелась. Если я съем еще одно, то ужин в меня не поместится», — умоляющим тоном сказала Джи Ян Ран и погладила свой живот. Услышав ее слова, он почувствовал обреченность. Хан Сень замер. «Пожалуйста, съешь еще одно». Юноша поднес пирожное ко рту и взглянул на нее жалобным взглядом. Увидев его выражение, Джи Ян Ран не смогла отказать. Она взяла пирожное в виде сердца и начала откусывать маленькими кусочками.